После его выступления в дискуссии об эмигрантской журналистике как редактора «Нового американца» Мария Розанова начала свою речь с сожаления. «Мне будет довольно трудно выступать после Довлатова, потому что, во-первых, я всего-навсего слабая женщина, и где мне тягаться с таким зубром? А во-вторых, у нас выступления немножко в разных жанрах, его жанр более выигрышный, его жанр я бы определила словами «вальс с чертовщинкой», а мое выступление скорее вальс со слезой. Настоящая чертовщинка, однако, появится в филиале, там найдется место и слезе». Публикаторы свидетельствуют. Довлатов хотел, но не успел отказаться от некоторых реальных имен в невидимой книге. Что, в общем, справедливо, в анекдотическом сюжете не в имени, собственно, дело. В филиале такой отказ уже произошел. Реально существующих людей, а где возьмешь иных, число пишущих в филиале обозримо и сосчитано, Довлатов превращает в пародийные маски, за которыми, впрочем, оригинал угадывался почти безошибочно. Способы комического именования отрабатывались еще в записных книжках и ранней прозе. В предисловии к сентиментальному детективу «Ослик должен быть худым», к примеру, уважается благодарный сотрудникам ЦРУ Горизонту и Билли Бильярду. В другой сентиментальной повести «Иная жизнь» действовали журналист с обкор известий Дебоширин и французский филолог мсье Трюмо. Такой фанатический юмор, конечно, простодушен, временами грубоват, но для писателя бывает необходимой разминкой, тренировкой мышц. Чем-то подобным, как мы видели, занимались в записных книжках и Чехов, и Ильф. Мсье Трюмо запомнился и пригодился Довлатову. Принцип фонетических и смысловых ассоциаций заявлен же на первой странице филиала. Из мрака выплывает наш арабский пуфик, детские качели, шаткое трюмо. «Бонжур, мадемуазель Трюмо! Привет, сеньор Качелли! Здравствуйте, геноссе Пуф!» В таком же духе обрабатываются настоящие фамилии обитателей филиала, хотя принцип ассоциирования становится более разнообразным. Путем элементарных фонетических сдвигов и замен профессор Серман, автор двух хороших статей о Довлатове, превращается в Шермана, литературовед Эткинд Вердмана, правозащитники Шрагина Литвинов в Шагина и Литвинского, писатель Юсалишковский в Юзовского. В других случаях применяются семантические ассоциации. Поэт Наум Каржавин превращается авторской волей в Рувима Кавригина, Корж Каврига. Андрей Синявский в прозаика Белякова, Синий-белый. Автор романа «Победа» старый писатель Панаев, конечно же, Виктор Некрасов, с его повестью «В окопах Сталинграда» он отождествляется с поэтом и издателем «Современника», и по аналогии возникает фамилия его соредактора по журналу Ивана Панаева. Герои Довлатова, конечно, не отвечают за прототипов, при том, что Синявский, Максимов, Эткинд и прямо упоминаются в повести, но лукаво кивают на них. В записных книжках они фигурируют в тех же анекдотах под собственными именами. Фамилия же аморального Лимонова сама выглядит псевдонимом. Да она есть псевдоним. «Россия — страна казенная», — говорил Чехов. «Давно известно, что в той же мере она страна литературная, потому в самой невероятной тематике придуманного Довлатовым симпозиума «Новая Россия» такое место занимает литература. От протопопа Аввакума до какого-нибудь идиотского Фета». Потому главными действующими лицами тут тоже оказываются люди, пишущие и издающие. Потом в президенты будущей России прочат прежде всего Солженицына с добавлением кандидатур Аксенова, Гладилина, Войновича, Львова. В довлатовской транскрипции шумный, склочный, пьющий, задиристый филиал подозрительно напоминает домашние богемные сборища, изображенные в чемодане и заповеднике. Филиал не сливки, а осколок той России. Тут тоже есть почвенники и либералы, борьба самолюбий, кружков, гении сумасшедшие, с ума сшедшие. Причем на почве главным образом литературной, а не политической. Гамлет, как мы знаем от могильщика, сошел с ума на датской почве. Самый невинный случай шарады поэта Абрикосова. Почему Рубашкиных сколько угодно, а Брючниковых, например, единиц? Огурцов встречаются на каждом шагу, а где, извини меня, помидоровы? Но кроме него сюда забредает отчаянная американка, подвергшаяся нападениям цензуры за роман «Вернись, сперматозоид». «Не вернется», — шепнул сидящий сзади меня Гурфинкель. «Кто?» «Сперматозоид», — ответил Гурфинкель. «Я бы не вернулся. Ни при каких обстоятельствах». Робкий Руальд Маневич с рукописи романа «Я и бездна». Скромный скульптор Туровер, пишущий о самом себе эссе. Микеланджело живет во Флашинге. Неутомимый рабкор Лисицын Фукс. В данном случае, кажется, можно показать, откуда забежал в филиал этот персонаж. На реальной конференции 81 года в Лос-Анджелесе редактор журнала «Время и мы» Виктор Перельман, у Довлатова он превращается в редактора «Наших дней» Аркадия Фагельсона, в качестве примера графомании рассказал о неком Николае Борисове, слесаре Харьковского машиностроительного завода, бригадире коммунистического труда, который изо дня в день слал в журнал «Советские профсоюзы» свои заметки о ходе социалистического соревнования, а после нескольких отказов пожаловался профсоюзному вождю Гришину. С каких-то пор в нашем профсоюзном журнале не может печататься рабочий человек. Эта история имела, как говорил Перельман, сюрреалистическое продолжение. Уже в Израиле, редактируя «Время и мы», он получил письмо из Вены от того же Борисова, который оказался не Борисовым, а Лившицем. Лет 10 отсидел в 30-е годы за троцкистские убеждения, а после подался на завод ударным трудом искупать свое прошлое. Но, видимо, его троцкистская натура рано или поздно не могла не сказаться, и при первой возможности наш рабкор эмигрировал. А эмигрировав, решил вернуть себе свою добрую еврейскую фамилию Лившиц. И вместо скромных записок новатора прислал на этот раз килограмма в два весом заметки бывшего троцкиста. В книге «Театр абсурда. Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров. 1984 год. Перельман пересказал историю бронебойного автора», добавив некоторые новые детали. В сюжете появилось третье звено. После Москвы и Иерусалима неукротимый автор находит редактора в Нью-Йорке. Была повторена ключевая анекдотическая реплика. Да что ж это такое, чтобы на Западе негде было печататься рабочему человеку? И найдена концовка. И вдруг меня осенила идея предложить ему стать уполномоченным по подписке на «Время и мы». Неясно было только, что делать с четвертым вариантом записок бывшего троцкиста. Довлатов берет этот сюжет, но гротескно заостряет, гиперболизирует его. Политический мотив вовсе снимается, Фукс никакой не троцкист, а честный труженик рабкор. И заочный роман по переписке превращается во встречу автора и издателя лицом к лицу. «Аркаша, хрен моржовый, узнаешь?» При этом из задних рядов направился к трибуне худой и огромный человек с безумным взглядом. В качестве век творческого пути появляются не только города, но и брошенные жены. История погони за редактором расширяется до пяти звеньев, и всякий раз повторяется, все время усиливаясь, ключевая реплика. Я спрашивал, где печататься рабочему человеку? В ответ ни звука. Никакой реакции, ответа не было. В ответ гробовое молчание. Где, я вас спрашиваю, печататься рабочему человеку? Наконец, финал строится по законам театральной мизансцены. До этой секунды Фагельсон безмолвствовал. Неожиданно он побелел, качнулся, сделал грациозное танцевальное движение и рухнул. В общем, этот микросюжет приобретает какой-то глобальный характер. Неутомимый графоман гоняет за бедняга-редактором по всему земному шару, от Нарыма до Лос-Анджелеса. Какую роль играет в этом общественно-литературном балагане рассказчик Долматов? Собственная фамилия подвергается такой же, как у других, фанатической трансформации, вроде привычную и знакомую для довлатовского автопсихологического героя, циника и человека-компромисса. Он опять журналист, опять на радио. Он тяготит своим ремеслом, получает дурацкие указания вроде «сократить на 12% количество авторских материалов» и спокойно отвечает. Количество авторских материалов сокращено на 11,8%, что положительно отразилось на качестве. Признается в отсутствии мировоззрения и интереса к будущему России. Его суждения об окружающем добродушны, но опять какие-то диссидентские. Рассказав редактору о своем видении будущего, я думаю, что лет через 50 мир будет единым, все империи рухнут, образовав единую экономическую систему. Он получает в ответ: «Знаешь что?» — сказал редактор. «Лучше уж держи такие идеалы при себе, какие-то они чересчур прогрессивные». А в некоторые фантазии он не посвящает и редактора. Например, в идею, что между советским и антисоветским нет большой разницы. И после захвата Нью-Йорка советский комендант, я, князь Григорий, вам фельдфебелю Вольтеры дам, может в один день превратить бывших советских, потом антисоветских мастеров культуры и слова в советских. Ты, Долматов, был советским журналистом, тем стал антисоветским журналистом, теперь опять будешь советским журналистом, не возражаешь? Слушаюсь, отвечает Долматов. Миросозерцание главного героя не политично и ретроспективно. Его интересует и волнует не история идеи, а история людей, не будущее России, а ее прошлое. Потому картины общественных дебатов и литературных споров перемежаются и оттесняются историей первой любви, прекрасной, унизительной, живой, никуда не ушедшей. Формула характера героини — неизменная, как формула воды, выводится ближе к концу повести. Таська не меняется, она все такая же, своенравная, нелепая и безнравственная, как дитя. Недаром она читает американским студентам спецкурс по Достоевскому. Она сама кажется какой-то смесью из героинь Достоевского и Манон Леско. Безмерное спокойствие и органическая верность. Пенелоп из наших и заповедника противостоит органической аморальности и бесконечной нервности героини Филиала. Это второй полюс Довлатовского вечно женственного. Тася появляется в атмосфере неожиданности, страха и тревоги. Надувшийся безветренный день, оконные занавески, странный запах болотной тины, напоминающий о пионерском детстве в юбках, горький вкус не по-американски, добросовестно заваренного чая. Все предвещало что-то неожиданное. И сразу же повествование надолго проваливается в прошлое. Довлатов с открытой сентиментальностью в духе вальса с слезой живописует историю любви Долматова, нового кавалера Дегрие. Теплые компании, студенческие пирушки, летние пляжи, ревность, измену, ожидание, тоску. Новый вариант биографии автопсихологического героя отчасти отменяет предыдущие. Тут тоже есть армейская служба, но совсем не похожая на зону. Герой занимается боксом, получает отпуск, приезжает в Ленинград, сталкивается с равнодушием любимой. «Ты милый, родной, ты мой самый любимый, и мы еще увидимся, но сегодня я занята». И обиженно отправляется обратно, словно в страну не Солженицына, а Грина, с бородатыми геологами и с душевными отцами-командирами. Ночью я сел в архангельский поезд, я думал, кончено, одинокий путник уходит дальше всех. К штабу я подъехал вечером, захожу в канцелярию. Майор Щепакин заполняет ведомость снарядов. На лбу его розовый след от фуражки, портупей лежит на столе. Я начинаю докладывать. Щепакин останавливает меня. «Прибыл раньше времени? Отлично. Хочешь яблоко? Держи». И в настоящем, а не только в прошлом, журналист Долматов отличается от прежних своих воплощений и инкарнаций в образах Алиханова и Довлатова. Он как пассажир, проскочивший на скорости нужную станцию, торопивший время, бежавший мыслью и чувством впереди поезда, он теперь с тоской оглядывается назад. Система его ценности изменилась. Фанатик литературы, рыцарь слова, жертвующий для него всем, он теперь считает основной, главной, действительной жизнью семью, дом, близких. Поезд прострочен телефонными звонками. Номер домашнего телефона произносится как стихи. 718-459-1136. В этих цифрах заключена была некая магическая сила. Тысячу раз они переносили меня из царства абсурда в границы действительной жизни, главное, чтоб рядом оказался телефон. Напоследок остается 3-4 телефона, 3-4 телефона, куда можно позвонить. Игравшие в слова, то ж не любовь, судьба, Довлатов в филиале запросто произносит вещи, некогда табуированные. Я чемпион Америки, чемпион Соединенных Штатов Америки, по любви к тебе, дочери. Слушай, я тебя люблю, Таси. Он вообще становится размагниченным, мягким, сентиментальным, временами напоминая какого-то старого литератора XIX века с его сочувствием к униженным, оскорбленным и больной совестью, как выражались в ту эпоху. Чувство вины начинало принимать у меня характер душевной болезни. Он видит больного полиомиелитом мальчишку на улице и страдает. Ведь разве я его искалечил? Он встречает женщину, которая роется в мусорном ящике, и снова вздрагивает. Я шел за этой женщиной до самой Лиговки. Как мне хотелось подарить ее Леньке самые дорогие игрушки. И не потому, что я добрый, вовсе не потому, а потому, что я был виноват и хотел откупиться. Он вспоминает о нищих в электричке и находит свое с ними внутреннее родство. Присутствие человека в рваных ботинках действует угнетающе. Нуждает задумываться о капризах судьбы, будоражит нашу дремлющую совесть, напоминает о шаткости человеческого благополучия. Но что, если во мне за километр ощущается неудачник? Что, если обо мне стараются забыть, как только я сойду? Этот вопрос из студенческой юности сохраняет свою силу и тяжесть и в американской фабуле, приглушая довлатовский юмористический дар, окрашивая матовым цветом уныние даже самые веселые страницы. Внешне он вроде бы не имеет отношения к Долматову, который пробился, прославился, достиг и прочее, прочее, но герой филиала оценивает себя по другой шкале. Ад — это другие. Гений — это тоже другие, а он... Еще я подумал с некоторой грустью, Бог дал мне то, о чем я его просил. Он сделал меня рядовым литератором, вернее, журналистом. Когда ж мне удалось стать им, то выяснилось, что я претендую на большее, но было поздно, претензий, следовательно, быть не может. И потому он с улыбкой смотрит на литературные общественные игры, борьбу самолюбия, со спокойным достоинством неся тяжесть своей литературной судьбы. Вот в филиале возникает знакомый по зоне компромиссу мотив раздвоения. Я ощущал какую-то странную зыбкость происходящего, как будто сидел в переполненном зале. Точнее, был в зале и на сцене одновременно. И сразу рассказчик одергивает себя. Боюсь, что мне этого не выразить. Кстати, поэтому я и не художник. Ведь когда ты испытываешь смутные ощущения, писать рановато, а когда ты все понял, единственное, что остается, — это молчать. Страх перед чистым листом бумаги трансформировался в смирение перед жизнью, которая уходит из слов, проходит и просто кончается. Знаешь, что главное в жизни? Главное то, что жизнь одна. Прошла минута, и конец, другой не будет. Жизнь всегда обманывает, даже на мелочах. Доносится с деревьев прекрасная музыка. Похоже, что это сам Ростропович, не исключено, говорю. Оказывается, в комнате на шкафу стоит просто транзисторный магнитофон. Счастье — это уже воспоминание. Предчувствие беды, ощущение тревоги стало устойчивым состоянием. Возраст у меня такой, что каждый раз, приобретая обувь, я задумываюсь, не в этих лишь штиблетах меня будут хранить. Недавно я заполнял какую-то официальную бумагу. Там была графа «цвет волос». Я автоматически вывел «браун», в смысле «шатен». А секретарша зачеркнула и переправила на «грей», то есть «седой». Отсюда идущая через повесть трассирующая мелодия абсурда, не метафизического, а бытового. Нормального, прирученного, но все же абсурда. И вдруг буквально за одну минуту такое нагромождение абсурда. В борьбе с абсурдом так и надо действовать. Реакция должна быть столь же абсурдной, а в идеале — тихое помешательство. Юзовский в который раз повторил: в любой ситуации необходима минимальная доля абсурда. И вдруг появляется эта, мягко говоря, неуравновешенная женщина, привносит в мою жизнь непомерную долю абсурда. Я решил не думать об этом, как часто повторяет Юзовский: в любой ситуации необходима доля абсурда. 1000 раз они переносили меня из царства абсурда в границы действительной жизни. Герой играет с жизнью в эти абсурдные шахматы, хорошо представляя результат. Вот сейчас Таська попросит: не уходи, и я останусь. Я чувствую, останусь, даже не чувствую, я знаю. Сколько же это может продолжаться? Сколько может продолжаться это безобразие? И тут я с ужасом подумал, что это навсегда. Раз уж это случилось, то все, конца не будет, до самой, что называется, могилы, или, как бы это поизящнее выразиться, до роковой черты. Библия на ночном столике так и остается нераскрытой, она упомянута дважды, в начале и конце повести. В городе ангелов не обнаруживается, добрым волшебником представлен вполне земной и пьющий старик Панаев. Но есть бесконечная, доконечная любовь, которая неотделима от слез, домашних звонков, просьб о деньгах, служебных неприятностей, от пестрого ссора абсурдно нормальной жизни. Есть стихи Мандельштама, которые аккомпанируют сюжету. «Быть может, прежде губ уже родился шепот». Где я читал, где я все-таки это читал? Вот это только и есть. Тихий шепот реальности, подслушанный поэтом-рассказчиком. «Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств», — утверждал Довлатов Зонь. «В критических обстоятельствах люди меняются. Меняются к лучшему или к худшему, от лучшего к худшему и наоборот». Я подумал, Таська не меняется. Да, так чаще всего и бывает. Человек рождается, страдает и умирает, неизменный, как формула воды H2O, формулирует рассказчик Филяри. Меняется только актер, когда выходит на сцену, да и то не все, а самые лучшие. Не стоит ловить автора на противоречиях. Это не две философские истины, а поэтические правды, как пословицы. А давно замечено, что есть пословицы на все случаи жизни, прямо противоречащие одна другой. Но всегда можно найти ситуацию, в которой они кажутся правдой. На последней странице повести шумные обитатели филиала, невольные свидетели драматического свидания с прошлым, промелькнут еще раз, как актеры, выходящие на поклон. Заключает этот парад Тася под руку с мрачным турком в феске, похоже на абажур. Тася прошла мимо, не оглядываясь. Закурив, я вышел из гостиницы под дождь. Шутовской хоровод иностранки превратился в грустный карнавал филиала. Финал можно прочесть и так. Автор еще раз, последний, прощает своими героями. А они, позабыв о создателе, проходят мимо. По несчастью или к счастью, истина проста, никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне, путешествие обратно, я бы запретил. Смысл стихов Геннадия Шпаликова противоположен словам. В прежние места, на пепелище прошлого, возвращаешься постоянно, но вернуться туда невозможно.